Глава 8. Чикаго. Настоящее время. Эмили. Обычное трехэтажное кирпичное здание без вывесок, неоновых огней и прочих привлекающих внимание маркетинговых фишек находилось всего лишь в 20 минутах ходьбы от моего дома и не внушало никакого доверия. Тяжелую металлическую дверь, окрашенную целую эпоху назад в болотно-зеленый цвет, пришлось тянуть двумя руками. Она тяжело поддавалась, противно скрипела и будто не хотела впускать внутрь приглашенных гостей. Выкрашенные в черный цвет стены слабо освещенного узкого коридора сдавливали пространство и вызывали желание ускорить шаг, а лучше всего — побежать. Висящие на потолке лампочки, одна из которых моргала, как в фильме ужасов, заполняли голову кадрами. Отважная и глупая героиня ходит по жутким местам. И вот-вот из-за поворота выскочит маньяк или привидение. Она погибнет дурацкой смертью. А люди перед экранами высунут нос из-под одеяла и с умным видом отругают эту набитую опилками идиотку. Я уже ощущала себя той самой идиоткой, боязливо оглядывающейся по сторонам в месте, где и оглядываться было некуда. И только тонкая полоска света в конце коридора и читающий рэп Эминем доказывали, что в этом навевающем мысль о кошмарах здании был кто-то помимо меня. По-шпионски подкравшись к наполовину приоткрытой двери, ведущей в тренировочный зал, я не стала сразу обозначать свое присутствие, желая сначала оценить обстановку и лишь потом, полностью собравшись с мыслями, появиться на обозрении непростого парня, к интервью с которым я готовилась не один час. Видимо, черный — визитная карточка этого места. Черные боксерские груши висели на одинаковом расстоянии в один ряд вдоль черной стены, расписанной белым граффити. Возле другой стены были расставлены силовые тренажеры. В углу лежали гири разной величины и два колеса, настолько огромных, что только от их созерцания мог развязаться пупок. На одной из скамей боком ко мне сидел парень, выглядящий довольно неуместно среди витающего в воздухе запаха кожи, резины и мужского пота. Серые, зауженные к низу брюки, свободная белая рубашка с подвернутыми до локтей рукавами, дорогой марки часы и вылизанные до блеска лоферы. Даже в приглушенном свете его кожа казалась слишком белой, а русые волосы, идеально уложенные назад, открывали вид на высокий лоб с хмуро сведенными к переносице и словно застывшими во времени густыми бровями. Он быстро перебрал пальцами по дисплею телефона и в паузах между ответами собеседника поджимал губы. От него разило титульной нацией, и я была уверена, что стоит подойти к нему ближе, все запахи потонут в аромате дорогого парфюма. Я мысленно нарекла его англичанином. Мой взгляд плавно перетек на расположенную в центре зала конструкцию. Квадратная площадка была окружена по периметру четырьмя столбами, соединенными между собой черно-белыми канатами и отмеченными по диагонали синим и красным цветами. На покрытом черными матами полу двигались два человека. Точнее, двигался один. Второй, держа перед собой руки, закрепленными спереди мягкими мишенями, отбивал прилетающие через каждый равный промежуток времени силовые удары. На Максвелле были надеты свободные серые шорты, кроссовки и больше ничего. Мой взгляд невольно обвел фигуру. Широкие плечи, жилистый подтянутый торс и напряженная спина с перекатывающимися мышцами в такт очередному прямому выбросу руки. «Ты рано сжимаешь кулак!» — жестким тоном проговорил второй мужчина, уверенно отбивая очередной джеб. Он выглядел старше Уайта лет на 10. Суровое лицо с волевым подбородком и грубой кожей, покрытой двухдневной щетиной. Темные коротко стриженные волосы и тяжелый взгляд, в котором даже не пытались скрыть недовольство. «Делай это только в момент удара!» Максвелл ничего не ответил, продолжая точечно бить левой рукой в мишень. Вторую он держал на уровне подбородка. «Держи защиту. Выше правую. Джеб. Расслабь ноги. Ты словно на ходулях. Джеб. Удар должен быть невидимым. Ты очевиден, как танцующая в метро балерина. Джеб. Держи расстояние. Ты скоро мне на голову сядешь. Джеб. Не наклоняйся за туловищем. Так удар не станет мощнее. Джеб. Хватит красоваться. Делай, что я говорю». «Да твою ж мать!» Не выдержав напора, взорвался Уайт, намеренно нанося два мощнейших удара, от которых мужчину снесло к самым канатам. «Я делаю именно так, как ты говоришь. Его хриплый рык потонул в собственном тяжелом дыхании. Грудная клетка ходила ходуном, руки подрагивали, а с волос стекали капли пота и беззвучно разбивались о мат. Упершись перчатками в бедра, он склонился вперед, пытаясь успокоить легкие и в край расшатанное настроение. Тренер даже бровью не повел на этот необдуманно агрессивный выпад. «Если я говорю, что ты рано сжимаешь кулак, значит рано», — последовал невозмутимый ответ. «Торопишься на треть секунды». Он сказал: «Треть секунды? Это сколько?» «Соответственно, теряешь скорость и силу. Открываешь лицо, плохо держишь защиту. Проблемы с дистанцией. Ты же не думаешь, что Великий Волк ступит на ринг, а Джейден Фостер сам приляжет от страха? Я в шоке, что приходится объяснять тебе такие элементарные вещи. Чемпион». «Чемпион» было выделено особенной интонацией, с долей неприкрытого сарказма и отсутствием искренности. «Черт». Уайт выпрямился и провел тыльной стороной перчатки по лбу, убирая назад влажные волосы. «Я знаю, почему Прайс выбрал тебя, Блэк. Чтобы я страдал». Мужчина на это только ухмыльнулся. «А твой интеллект выше, чем я ожидал. Он от тебя не в восторге, как и я. И если ты самостоятельно не можешь принять данный факт, обратись к психологу». «Надо же», — насмешливо протянул Максвелл, нисколько не задетый демонстрацией личной неприязни. «А я думал, что мой плакат в твоем кабинете — признак симпатии». Тренер снял боксерские лапы и зажал их в одной руке. «Так там изображен ты?» — притворно удивился он. «С твоей новой прической не признал. Мне захватить резиночки на следующую тренировку? У моей дочери есть большой разноцветный набор. Какие ты любишь? Может, розовый? Или подберем красные в цвет твоего любимого угла?» «Я же сказал, что не успел», — процедил сквозь зубы Уайт. Я не видела его лицо, но его раздражение было настолько ощутимым, что я реально ждала увидеть исходящие от его кожи клубы пара. «На сегодня все. Завтра в 6 приведи себя в порядок. Не сделаешь? Обещаю дополнительный час бега и новую стрижку лично от меня. Я прекрасно владею машинкой. Будешь блистать на ринге, как натертое маслом яйцо». Чемпион резко замер, словно хищник, почуявший добычу. Я не удивилась, если бы он прямо сейчас достал из личного арсенала ударов самой коронной и, блестяще отработав его на хмоватом тренере, отправил последнего в горизонтальный полет. Но он оказался сдержаннее или умнее, я понял. «Чудно», — равнодушно бросил мужчина и, покинув ринг, скрылся за одной из двух сливающихся со стеной дверей, которых я не заметила изначально. Удерживая локти в одном положении, Максвелл совершил несколько круговых вращений руками, вероятно, для того, чтобы нормализовать кровоток в забившихся мышцах, и, присев на корточки, осторожно подцепил перчатками уже открытую бутылку с водой. «Джордан Блэк, чертов демон!» — с еще оставшимися в голосе от учащенного дыхания хрипами кинул он парню, сидящему в углу, и, сделав несколько жадных глотков, вылил остатки себе на голову. «С каких пор у меня такой хреновый джеб?» Англичанин оторвался от телефона и с прищуром посмотрел в ответ. «Кончай ныть и сделай, что говорят». «Ты охренел? Я задал тебе простой вопрос». «Ты ноешь. Иди сюда». Круговым движением перчатки дразняще зазывал Уайт. «Подправим твою кладочку». Англичанин усмехнулся. «Слабость силы заключается в том, что она верит лишь в силу. Поль Валерий». Максвелл сделал несколько шагов вперед и, расслабленно закинув руки на канаты, заинтересованно склонил голову в бок. «У слабого нет слабостей. Слабости — качество сильных. Петер Гилле». Я вообще не имела представления, кто эти люди, поэтому испытала легкое удивление от этого короткого цитатного батла. «Обзавелся умными сборниками?» На английском лице отразилась ироничная ухмылка. «Я думал, ты ночами читаешь паблики с депрессивными высказываниями». «Ты меня недооцениваешь», — цокнул Уайт. «Я их не читаю. Я их пишу. И я все еще жду тебя здесь». Он дважды хлопнул носком кроссовка по месту рядом с собой. «Модернизируй укладку. Бесплатно. Не упускай шанса. Отвали», — беззлобно фыркнул англичанин, а затем поднялся, подошел к колонке и нажал на стоп. «У меня приступ гипоксии от этих шедевров. Его фанаты заплюют тебя. Только, пожалуйста, не в этой рубашке. Она стоила 800 баксов. Ты чертов нарцисс. Я просто слежу за собой. Боишься потеряться на моем фоне?» Под тихий мужской смех я машинально начала воспроизводить образ Уайта среди возможных версий. Как в компьютерной игре, где ты можешь выбрать главного персонажа и листаешь варианты, но неизменно возвращаешься к самому первому, с которого, собственно, и начался этот нездоровый анализ. Я с разочарованием подумала о том, что он не затерялся бы даже на фоне Эйдена, до уровня которого большинству мужчин этой планеты добраться не предначертано, как бы сильно они ни старались. За эти неуместные и слишком опрометчивые сравнения очень сильно захотелось надавать себе по губам. Зачем я вообще начала синтезировать эту абсолютно ненужную мне информацию? Торчать в тени больше не было никакого смысла. Протяжно выдохнув, я вышла из неосвещенного дверного проема и подошла ближе к Рингу. «Добрый день». Оба мужчины тут же обернулись на звук моего голоса, и на губах одного из них мгновенно расползлась уже знакомая, вызывающая ухмылка. Оставив одну руку свободно свисать поверх канатов, он развернулся ко мне полубоком и обвел мою фигуру липким взглядом. «Вижу, вы уже закончили», — подметила я очевидный факт. «Но разве не было уговора о моем присутствии на тренировке?» Я испытывала раздражение, когда кто-то без веских на то причин нарушал договоренности. А поскольку этот наглый тип и так вел себя со мной неподобающим образом, это раздражение росло быстрее обычного и буквально летело по экспоненте вверх. «Наверное, Мейсон забыл отправить тебе сообщение», — с наигранным сожалением в голосе протянул Максвелл. «Или...» — он плавно оттолкнулся от канатов и, сделав несколько ленивых шагов, остановился четко передо мной, точнее, надо мной. «Я забыл отправить его Мейсону. Всего не упомнишь». Я еле сдержалась, чтобы не открыть рот от удивления. Я никогда в жизни не видела столько татуировок. Черные линии переплетались с неизвестными символами и буквами, велись по плечам, переходили на грудь и поднимались к шее. Я не понимала их смысла и могла лишь поражаться масштабом рисунка. Из всей этой кожной вакханалии только голова волка не вызывала у меня никаких вопросов. Я честно не собиралась рассматривать это взмокшее после спортивных истязаний тело, но глаза словно решили жить отдельно и самовольно зафиксировали натренированный до кубиков живот, выступающие под резинкой шорт тазовые косточки и четко прорисованные линии косых мышц. Эти линии ползли вниз и обрывались над интимным местом, скрытым легкой атласной тканью. Телосложение отличное, и большинство, глядя на него, свиньё визжало бы от восторга. Но я не хотела входить в это большинство. Поэтому, задрав повыше подбородок, воинственно посмотрела ему в глаза. Ракурс снизу вверх меня откровенно напрягал, но лучше я буду испытывать это чувство, чем падать в безнравственную пропасть, блуждая в паховой области чужого мужского тела. Мое показательное действие, конечно же, не осталось без внимания. Ухмылка на его лице расплавилась, стала шире, а глаза полыхнули чистым азартом. Он наслаждался нашим маленьким противостоянием и, совсем не тушуясь, открыто демонстрировал степень своего удовольствия. И пока мы наносили друг другу виртуальные удары, боковое зрение, все еще подчиняющееся мне, выхватило медленно приближающегося англичанина. Мейсон Лотнер, остановившись в паре футов от меня, вежливо представился он. «Я менеджер этого парня с первыми признаками старческой деменции. Вы, должно быть, Эмили?» «Да, приятно познакомиться». Оценив шутку, я улыбнулась уголками губ и протянула свою руку в ответ, радуясь, что образовалась причина для того, чтобы первой разорвать эти ненормальные гляделки. «В тренерской тесно, поэтому вы можете присесть там». Он указал на лавку, обитую черной кожей. «А для тебя?» — он сверкнул недобрым взглядом на Уайта, что просто не могло меня не порадовать. «Принесу стул». Приятный Мейсон ушел, а неприятный Максвелл, не сводя с меня взгляда, поднял руку ко рту и, сжав зубами край кожи, резко потянул в сторону, раскрывая липучую ленту под трескающийся и довольно громкий в тишине зала звук. Одна перчатка полетела на пол, следом вторая. Освободившись от потных оков, он начал медленно разминать пальцы, все так же пристально наблюдая за мной темными глазами из-под спадающих на лоб отросших влажных прядей. Ему и впрямь следует подстричься. Разозлившись из-за неловкой тишины, въедливого взгляда из собственных мыслей о его прическе, я молча развернулась и направилась в сторону указанного англичанином места. Плюхнувшись на лавку, я достала из сумки блокнот с заготовленными ранее вопросами и, делая вид, что неимоверно занята подготовкой, вырисовывала в углу листа сердечко, украдкой посматривая в сторону боксера. Мое поведение никак его не тронуло. Он в полной тишине подобрал разбросанные перчатки и сложил их в угол ринга, вытер лицо полотенцем и, перекинув его себе через шею, пролез между канатов. Спрыгнув с платформы, он подошел к вышедшему из тренерской Мейсону и, перекинувшись с ним парой негромких фраз, которые я не смогла расслышать, забрал у него из рук стул. Англичанин занял прежнее место в углу и снова уткнулся в свой бесценный телефон. А Максвелл с легким стуком приземлил видавший лучшие времена предмет мебели напротив меня и сел. Вольготно откинулся на твердую спинку и, широко расставив ноги, уверенно сообщил: «Я готов». «Вы не хотите принять душ и одеться?» — напряженно спросила я, смотря только ему в глаза и не смея спускаться ниже. Меня раздражало, что он будет сидеть почти голым. Это навевало мысль о том, что он крайне несерьезно относится к поставленной задаче и ко мне в целом. «Мне комфортно», — коротко изрек он. «Но если тебя что-то смущает или, может, отвлекает...» Он понизил голос, и мне отчетливо послышались в нем очередные двусмысленные вибрации. «То я исполню твое желание». Мысленно я уже хлестала его блокнотом по голове. «Ну как можно быть таким раздражающим придурком? Если скажу, что смущает, то он обязательно найдет скрытый смысл и будет своим насмешливым взглядом весь час насиловать мое терпение. Лучше сделать вид, что мне абсолютно плевать». «Итак», не соблаговолив прокомментировать эти нескромные намеки, я опустила взгляд в свои пометки, которые знала наизусть. «Максвелл Роуэн Уайт, или, как публика любит вас называть, Белый Волк. С вашим прозвищем мне все понятно. Фамилия плюс...» Я обвела взглядом его правую грудную мышцу с виртуозно прорисованной мордой волка с ярко-желтыми глазами и рычащей пастью. Она была довольно большой, захватывала ключицу и часть плеча, но безумно жуткой. Мое воображение само дорисовывало капающую слюну с его длинных острых клыков. «Татуировка». «А ты наблюдательна», — лениво протянул он, словно наждачной бумагой реже слух своим фривольным «ты». «Я не являлась моралисткой, но существовали элементарные правила приличия. Он видел меня второй раз в жизни, ладно, третий. Возможно, и можно было перейти на неформальное общение по обоюдному согласию. Но почему-то мое существо необъяснимо противилось этому. Будто, если позволю, пересеку какую-то запретную грань, которая не должна была даже подходить. Вам нравится, как вас называют?» Я решила игнорировать все, что не относится к делу. «Звучит неплохо», — безразлично пожал он плечами. Ему, очевидно, все равно. Он вообще не был похож на человека, которого особо волнует чужое мнение. Я посмотрела несколько... «А тебе?» — перебил он меня, и я слегка нахмурилась, не понимая суть вопроса. «Тебе нравится это прозвище?» «Какая разница, нравится оно мне или нет?» Захотелось еще сильнее задрать подбородок, по-детски топнуть ногой и заявить, что вопросы тут задаю я, а затем прочитать лекцию о том, как некрасиво перебивать. Но вступать с ним в конфронтацию я не стала. И не потому, что сомневалась в своем далеко не бедном лексиконе, а потому что я, конечно же, умнее. Сразу представились закатившиеся на мои размышления глаза Стеф. «Я думаю, оно вам подходит», — честно ответила я, кидая беглый взгляд на татуировку и не дав ему возможности перебить меня вновь, продолжила. «Я посмотрела несколько ваших боев». Его бровь заинтересованно дернулась вверх. «На ринге вы ведете себя агрессивнее, чем ваши противники. Это стиль боя? Или вам сложно держать себя в руках?» «Бокс априори агрессивный вид спорта. Поглаживаниями в нокаут не отправишь. Но, тем не менее, я отвечу честно. Мой взгляд случайно зацепил напрягшуюся позу англичанина. Наверняка он не просто так остался с нами. Самоконтроль — не самая моя сильная сторона». «Неожиданно. Мало кто сходу будет признаваться в собственных слабостях. В таком случае, как вы справляетесь с этой проблемой?» «Курю». Мейсон выругался себе под нос, уже открыто прожигая взглядом затылок друга. А в том, что они друзья, я не сомневалась. «Курите?» — переспросила я, думая, что это шутка. Я ожидала услышать про дыхательную гимнастику, плавание, медитацию напротив аквариума с рыбами, да хоть БДСМ-вечеринки, но курение — да. «Разве Боксеры курят? Точнее, разве это не влияет на дыхание, выносливость и прочее? Влияет. Я начала по новой злиться. В моей работе существовало 3 неугодных варианта поведения респондента, которые снижали эффективность интервью и подрывали мое душевное спокойствие. Молчание, ложь и односложные ответы. И именно сейчас последний очень активно практиковался. «Вэл», — предупреждающе прошипел Мейсон, — «хватит пороть чушь!» Этот идиот коротко усмехнулся. «Мне действительно нравится курить. Но, конечно, не во время усиленной подготовки к бою. Делаю это в перерывах и в небольших количествах. Когда совсем припрёт, это расслабляет». «Слабительное тоже может хорошо расслабить. И я с большим энтузиазмом подсыпала бы тебе его в воду». «Когда вы не прошли допинг-контроль, многие отвернулись от вас. В том числе ваш бывший тренер, с которым вы тренировались последние 6 лет», — продолжила я, посматривая в блокнот. В контурах сердечка уже появились дырки. «Мне нужно срочно прекратить нервничать. Что вы почувствовали в тот момент?» Он нахмурился. Возможно, он ожидал вопросов о количестве тренировок в неделю и любимом завтраке. Но эта банальщина давно никому не интересна. Интересно то, что внутри. Сначала злость, потом облегчение. На этом этапе я поняла, что хоть он и дико раздражал меня своей немногословностью, ответы давал честные. А для меня, как журналиста, это бесценное качество, во имя которого я готова была закрыть глаза на мелкие погрешности и даже немного воодушевилась его откровенностью. Странно испытывать облегчение в сложившейся ситуации. Ваше имя смешали с грязью в шаге от заветного титула. Сейчас он так легко вам не достанется. Придется пройти через несколько показательных боев, чтобы доказать, что вы достойны как минимум выйти на профессиональный ринг. В этом и суть. Когда возьму в руки пояс, хочу видеть рядом надежных людей. А если пояс останется в руках Джейдена Фостера? Этого не случится. Все знают о вашей антипатии друг к другу. Ваша цель — завоевать этот титул или отобрать его у Фостера? Его глаза вспыхнули охотничьим блеском, словно он уже не раз представлял себе этот момент. Моя цель — титул абсолютного чемпиона. Поражение Фостера сделает эту победу немного приятнее. Самоуверенный. И что самое главное, я не ощущала никаких подводных камней. Словно получила разрешение не на входе потоптаться, а зайти внутрь и вдоволь насмотреться на роскошный декор. Это правда, что вы можете задержать дыхание под водой на 4 минуты 25 секунд? Правда. Но больше я не практикую этот метод. Есть много других вариантов для тренировки легких. Все, что связано с водой, вызывает быструю усталость. По этой причине я не люблю плавать. Вопросы о плавании сразу же вызвали стойкое желание очутиться в Авентуре на нашем пляже. В силу моей травмы и занятости Эйдена мы не выбирались туда больше года. Может, именно поэтому в последнее время я все чаще стала ездить в загородный дом Дэниела, где можно было провести несколько часов наедине с собой и поплавать в бассейне. Вы занимаетесь боксом с 12 лет, но на арене появились только 6 лет назад. Почему так поздно? Готовился. 9 лет? Да. Я не могла не отметить, что после этого вопроса он еле заметно напрягся. И как на ладони было то, что он не скажет больше ни единого слова. Стоило нарыть о нем больше закрытой информации. Но мне катастрофически не хватило времени. Закинув ногу на ногу, я прошлась по написанным мной заметкам и остановилась взглядом на вопросе о родителях. Эти сведения частично оказались в открытом доступе, и мне не пришлось изворачиваться и обрывать телефоны знакомым, чтобы их получить. Но мне очень хотелось знать финал. А поскольку эта информация даже во мне будила неоднозначные чувства, я приняла решение оставить эту главу его жизни напоследок, чтобы не портить никому настроение раньше времени. Как вы можете прокомментировать высказывание о том, что многие боксеры обделены интеллектом? С легкой улыбкой спросила я. Этого вопроса не было в списке. Он нарисовался спонтанно, и мне вдруг стало очень интересно, какой последует за ним ответ. Шире расставив ноги, Уайт закинул локоть на спинку стула, отчего вся его поза стала выглядеть еще более провокационной. Взгляд безотчетно выхватил скатившуюся по его груди каплю пота. Извилистой дорожкой она проследовала по всему рисунку и застыла ровно на острие одного из клыков хищника. Все-таки нужно было попросить его одеться. Весь его обнаженно-непринужденный вид натягивал невидимую пружину внутри меня. Я не могла толком сосредоточиться, чего никогда не позволяла себе в работе. «Не думал об этом», — протянул он, расплываясь в своей очередной бесящей улыбке. Она напоминала не позитивную эмоцию, а скорее оскал, придающий все больше сходств с этой жуткой волчьей мордой. Уайт был странный, со странными реакциями, эмоционально мотающими меня из стороны в сторону. «К этому заключению пришли по одной простой причине — много ударов в голову, которые вряд ли способствуют развитию умственных способностей. Но в боксе мозг соображает молниеносно. Как думаешь, в каком виде спорта мозг задействован на полную мощность?» Дважды прокрутив пальцами ручку, я досадливо прикусила нижнюю губу, понимая, что не знаю ответ на этот вопрос. «Шахматы!» Наблюдая за моим смятением, довольно усмехнулся он. «Только в боксе, помимо того, что ты точно так же должен проанализировать ситуацию и совершить стратегический удар, ты должен сделать это за максимально короткое количество времени. Должно работать не только это», — он поднял на уровень лица сжатую в плотный кулак ладонь, «но и это», — он постучал указательным пальцем по виску. «Неважно, боксер ты или нет. Если ты не развиваешься, ты тупеешь. Все просто». «Вы играете в шахматы?» — с легким удивлением в голосе уточнила я. «Уже много лет. Это не было моей личной инициативой. Меня научили, привили желание», — нехотя признался он, и я в очередной раз оценила степень открытости. «А еще я умею читать», — с издевкой продолжил он, и подрагивающие уголки губ стали прямым доказательством того, что он открыто забавляется с собственных и остроумных, по его мнению, ответов. С самой нашей первой встречи на том перекрестке и до этого момента я упорно убеждала себя, что он очередной обычный спортсмен с замашками Бога и знаниями, заканчивающимися тремя буквами алфавита. И даже испытала легкий укол сожаления от того, что ошиблась. Меня бесило его нахальное поведение, но мне нравилось общаться с ним. Нравилось слушать его ответы. А больше всего подкупала беспристрастная прямолинейность. Он не хотел казаться лучше, чем он есть, редкое качество в нашем мире, представляющее собой масштабное маски-шоу, в котором довольно сложно отыскать хоть что-то настоящее. Поговорим о вашей личной жизни. Переключившись на новую тему, я пристально посмотрела ему в глаза, ожидая найти там любые признаки негативной реакции. Но он оставался абсолютно спокоен, лишь уголки губ плавно вернулись на прежнее место. «Все мое время занимает спорт», — коротко пояснил он. «Или ты интересуешься для себя?» В его организме переизбыток белых головастиков? Он не был похож на мужчину, обделенного женским вниманием. И, скорее всего, где-то на этой планете существовало немаленьких размеров кладбище разбитых им сердец. Я не слепая. Он вполне привлекательный экземпляр, наделенный какой-то животной харизмой. Стеф бы он точно понравился. Она любила мужчин с огромным самомнением и порочным телом, обещающим открыть врата в рай удовольствий. «Боже, что я только что подумала!» «О, прозвучало, как заголовок бульварной прессы!» «Он обычный, Эмили, самый обычный!» — уговаривала я себя, вынужденно признавая, что все же несколько ранее подобранных к нему эпитетов придется отбросить. «Он далеко не кретин и не идиот. Мне это не интересно. Я не свободна». Решила я окончательно прояснить этот момент и демонстративно медленно положила левую руку поверх другой, чтобы подчеркнуть собственное заявление тонким золотым ободком. Его взгляд машинально опустился на мой безымянный палец. Он несколько секунд неотрывно смотрел на кольцо, которое под натиском прожигающих темных глаз словно уменьшилось в размерах. Кожа под ним взмокла, зачесалась, и мне захотелось покрутить его вокруг пальца, чтобы унять фантомный зуд. Но я не сделала ни одного лишнего движения. «Мне стоит принести поздравления?» — негромко спросил он, возвращая свой взгляд к моему лицу. Я не представляла, какую получу реакцию на показательный манифест об отсутствии любых моих намерений касательно него. Но я точно не ожидала увидеть вспыхнувшую на дне черных глаз злость, приправленную такой противной эмоцией, как разочарование. Он разочарован? В чем конкретно? Я еле сдержалась, чтобы не передернуть плечами и не скинуть это цепкое чувство, крепко опутывающее тело, словно сбежавшими с ринга канатами. «Это лишнее», — твердо ответила я. «Вернемся к вашей личной жизни. Что насчет Белль?» Произнесенное мною имя вызвало фурор, потому что лицо Максвелла комично вытянулось, а Мейсон оторвался от своего телефона и посмотрел в нашу сторону обескураженным взглядом. Я не хотела настолько влезать в его личное пространство, но я нагло врала. Конечно, хотела выжать из этого интервью свой максимум и была готова закрыть глаза на то, что я довольно некрасиво использовала информацию, доставшуюся мне по счастливой случайности. На несколько секунд Уайт замер и, почти не моргая, смотрел на меня в ответ. А затем разразился на весь зал смехом, настолько громким, что очередь удивляться быстро перешла ко мне. Таких бурных проявлений эмоций я не ожидала. Он запрокинул голову назад и ненормально ржал, пока я нахмуренным и недоумевающим взглядом бегала между напряженными мышцами мужского живота и дергающимся в припадке кадыком. Он закатывался, как психопат, и мне ничего не оставалось, как нетерпеливо, постукивая кончиком ручки по колену, ждать окончания этого странного представления, смысла которого я, естественно, не могла понять. Вдоволь насмеявшись, он схватился за концы полотенца руками и, наклонившись вперед, уперся локтями в колени. «Ничего не проходит мимо тебя, маленькая журналисточка, да?» — вкрадчиво прошептал он, и волосы на моем затылке тревожно привстали. «Это моя работа», — глухо ответила я, все еще ощущая внутренний дисбаланс от его громкого хохота. Стоит признаться, заразительного. Он слегка кивнул, будто ничего другого и не ожидал от меня услышать, и расслабленно откинулся обратно на спинку стула. «Белль занимает очень важное место в моей жизни». Уже не улыбаясь, начал он. Я вся подобралась, приготовившись жадно схватывать его новые откровения, параллельно отмечая взволнованный взгляд англичанина, четко направленный на затылок чемпиона. Из чего это я назвала его чемпионом? Он еще не заслужил подобного обращения. С Белли я познакомился на улицах, когда нам было по 10 лет. Она жила в детдоме и часто сбегала от царящих там жутких правил. Мы вместе искали еду, по мелочи воровали, дрались с отморозками. Я догадывалась, что у него было непростое детство. Через год ее взяла к себе очень хорошая семья. Они не жили богато, но делали для нее все. Отправили в хорошую школу, оплачивали репетиторов, чтобы наверстать упущенное, одевали с иголочки. Ей больше не приходилось страдать. Но она все равно возвращалась на улицу, чтобы провести время со мной. Таскала еду, какую-то одежду. Была на моих первых тренировках. Пыталась даже тренироваться со мной. Но Белль — это больше не про физические успехи, а про отточенный ум. Интеллект выше среднего. Жадный до знаний мозг и желание не упасть в грязь перед людьми, которые сделали для нее очень многое. Мы вместе поступили в университет, вместе учились, вместе справлялись со всеми трудностями. У меня дерьмовый характер, я это знаю. Но только она никогда не пыталась меня поменять и неизменно протягивала руку. Для Белли я сделаю все. После этой длинной и очень впечатляющей речи воцарилась абсолютная тишина, которую только спустя пару мгновений Мейсон разбавил фальшивым кашлем, прикрывающим так и лезущую на лицо улыбку, скрытую занавесом в виде кулака. Если эмоции англичанина меня и удивили, то я не подала виду, так как занималась полным осмыслением эффектного монолога. Это любовь или крепкая дружба? Но я не верила в дружбу между мужчиной и женщиной, поэтому склонялась к первому варианту. Мужчины в моем окружении не были подвержены таким любовным проявлениям, и мне по-настоящему стало интересно взглянуть на эту Белль, о которой сам Максвелл Уайт так восторженно вещал. Только мне непонятно было одно. Почему тогда вы женились на Алисе и Фрай? Если вопрос про Белль вызвал сильное, но исключительно приятное удивление, то имя его бывшей жены разнесло всю позитивную атмосферу ядерным снарядом. Словно откуда-то сверху воткнули огромный шприц и высосали все то хорошее, что только начало зарождаться. Максвелл замер. На скулах нервно заходили желваки. Губы исчезли, будто их никогда там и не было. А руки сжались в кулаки так сильно, что мне начал мерещиться хруст его пальцев. Но больше пугал взгляд. Совершенно дикий. Животный. Его глаза потемнели на несколько оттенков, и густая чернота расползлась не только по радужке, но и белкам, захватывая даже мелкие капилляры и превращая их в антрацитовые бездны без единого штриха человечности. Эти ужасающие дыры пригвоздили меня к месту, и я отказывалась шевелиться, боязливо кусаю щеку в такт бешено пульсирующей на его шее вене. Слова тренера о том, что Фостер приляжет от страха, перестали казаться шуткой. Я бы легла, потому что складывалось ощущение, что еще секунда, и он сам отправит меня в нокаут, без шанса на реванш. «Как ты об этом узнала?» — грубо отчеканил он каждое слово, испытывая мою хваленую выдержку темнотой своих глаз. В горле закончилась слюна. И я, кинув в сторону Мейсона безмолвную просьбу о помощи, тяжело сглотнула. «У меня свои источники!» Я старалась звучать убедительно и скрыть в голосе дрожь, вызванную неожиданной метаморфозой сидящего напротив мужчины. «Источники?» Ожесточенно прошипел он, подаваясь вперед. «Мне впервые захотелось стать волшебницей, чтобы слиться со стеной, а лучше пройти сквозь нее. Но, к своему огромному сожалению, я не обладала чародейскими талантами, и только поэтому мне ничего не оставалось, как тесно вжиматься в нее лопатками, ощущая выпирающими косточками каждую малейшую неровность краски». Был еще вариант закричать и убежать, но эта абсурдная идея быстро покинула мысленную полку вариантов. «И кто же это? Поведаешь?» Эти его паузы между вопросами обостряли обстановку до предела. Еще чуть-чуть, и я грохнусь в обморок от его сумасшедшей энергии, сносящей ко всем чертям мое самообладание. Я чуть не завопила от радости, когда Мейсон поднялся и торопливо подошел к нам. Встав за спиной Уайта, он положил руку ему на плечо и успокаивающе сжал. «Остынь», — тихо попросил он и перевел взгляд на меня. «Эмили, думаю, будет лучше, если мы оставим эту тему за кадром. Эта информация не для разглашения». «Я не собиралась разглашать», — спокойно ответила я, пропуская вдох и пытаясь утихомирить не на шутку разбушевавшийся внутри шторм. «Но если узнала я, узнают и другие. Команда Фостера не будет сидеть сложа руки. Я знакома с несколькими из них. И поверьте, там далекие от морали люди. И если Али — это девушка...» Почему-то я посчитала, что для собственной безопасности ее имя лучше не называть. «Вызывает такую неоднозначную реакцию, соответственно, напрашивается вывод, что там есть что скрывать. Они обязательно этим воспользуются, нароют, приукрасят и вывесят на всеобщее обозрение. Лучше быть готовыми к подобной атаке». «Я понимаю», — согласно кивнул Мейсон, еще раз предупреждающе сжимая плечо Уайта, глаза которого скоро сожгут меня заживо. На языке уже вовсю отплясывал привкус Гарри. «Но поверьте, даже если они что-то узнают, они это не опубликуют». Я скептически выгнула бровь. «Из чего это он это решил?» «Просто поверьте», — настойчиво повторил Лотнер. «К тому же это было давно, 4 года назад». А в глазах Максвелла бушевал костер, словно это было вчера. Что она сделала, что он подал на развод спустя неделю после церемонии? Меня, как журналистку, трясло от возможности узнать, но другая, более гуманная часть меня, понимала, что это слишком болезненная тема, открывающая страшный ящик Пандоры, для изучения внутренности которого необходима совершенно другая плотность воздуха. Я решила дать заднюю. Пока. Хорошо. Вот и отлично. Облегченно и слишком бодро для тяжелой атмосферы проговорил Мейсон. У вас еще есть вопросы, Эмили? У меня куча вопросов. Но сегодня мой лимит доверия, очевидно, был исчерпан. И вряд ли Максвелл вернется в состояние прежней искренности, разбавленной шутками и сарказмом. На сегодня все, изрекла я, закрывая блокнот, в котором не написала ни строчки. Мне нужна с вами еще одна встреча. Я невозмутимо посмотрела на Уайта. Во время тренировки. Мне нужно сделать несколько кадров и задать пару банальных вопросов о вашем режиме. Ничего личного, поспешно добавила я, сразу же отмечая, что после моего уточнения он начал медленно расслабляться и возвращаться в нормальное состояние, больше не напоминающее безумного убийцу за железной решеткой. Пришлось соврать. Потому что намекни я сейчас, что мы еще не обсудили его родителей, я бы вряд ли вышла отсюда живой. Он поднялся. Я пришлю вам сообщение. И ни разу не обернувшись, пошел по направлению к двери, в которой часом ранее скрылся тренер. Озабоченно смотря в его уходящую спину, я испытывала странное чувство вины, невольно делая акцент на том, что мы снова вернулись к формальному «вы».